Отвечаю по порядку, я стал загибать пальцы. Во-первых, он начал с фразы «С какой ты начала наше знакомство?» Во-вторых, он отдыхает и, судя по тому, как он треснулся об стену, отдыхать будет еще дня два. Я видел, как у нее округляются глаза. И в-третьих, он начал наше знакомство с такой же грубости, как и ты. Доступно объяснил, доступно. Девушка несколько мгновений стояла, пытаясь глазами прожечь дырку во мне, потом, успокоившись, резко отодвинула стул напротив меня и села. Ладно, начнем сначала. Анна, Алексей, я пожал протянутую руку. Рукопожатие у Анны, несмотря на миниатюрность, было крепким. Алексей Столетов, что-нибудь закажешь? Она кивнула, подозвала к себе подавальщика и сделала заказ. Я добавил к ее заказу кувшин сока. Мальчик кивнул и улетел на кухню исполнять. Да, репутация у моей визави тут была крепкой. Несколько купцов, пересекшись с ней взглядом, даже подняли чарки, приветствуя. Так, о чем ты хотел переговорить со мной, Алексей? Анна наконец-то убрала руку от меча и теперь казалась расслабленной, с руками сложенными на груди, весьма внушительной груди. Тьфу, не время сейчас. Мой хороший знакомый сказал, что можешь мне помочь. Знакомый, какой? Хмыкнув, спросила она. Илья, и он просил напомнить тебе о карточном долге. Анна, глава 23. Анна откинулась на кресле и посмотрела на меня оценивающим взглядом. Да, протянула она, не думала, что Белоусов кого-то пришлет для истребования долга. И какая помощь тебе требуется? Я показал на ухо и покрутил пальцем вокруг. Не волнуйся, это место оборудовано для заключения сделок и в каждый стол вмонтирован артефакт. Никто за пределами этого стола не услышит, о чем мы говорим. Я кинул взгляд на стол. Хм, действительно артефакт, только не в столе, а в полу под столом. Сразу и не заметишь больно слабенькое сияние энергии белого цвета. Видимо, связано с диаметром защитной сферы. Хорошо, Илья Аркадьевич сказал, что тебе можно доверять. Можно, она хмыкнула. Если это не угрожает моей жизни и жизням в моем отряде. А как, у нее есть собственный отряд. Можно было догадаться, если у нее столь жесткая репутация в месте, где идет наем. Отлично, я кивнул. Мне нужно как можно скорее добраться до столицы, минуя порталы. Это возможно, это не проблема. Что еще? Мне нужны чистые документы для прохода в тир, карты и кое-какие книги. С документами сложнее, но решаемо. Карты вообще не проблема. Какие книги тебе нужны? По использованию начальной магии. Если Белоусов сказал, что она может решить мои проблемы, то почему бы не попытаться? Я не собирался впустую тратить 3 недели, если можно начать изучать свои способности. Все нам на пользу, что врагу во вред. Анна замолчала, барабаня пальцами по столу. Потом осторожно сказала, непростые книги. Ты маг, хотя, если бы был магом, то по возрасту уже должен закончить академию и... Не понимаю, я не могу объяснить. Просто если можешь помочь с этим, то помоги. Пришлось сделать перерыв в разговоре, нам принесли заказанную еду. Девушка заказала себе большое блюдо мяса, хлеба, зелени, и сказано было, что квасу нет. Мне достался большой кувшин кислого яблочного соку. Анна деловито пододвинула к себя тарелку и, вооружившись вилкой и большим куском хлеба, стала есть. Вот чего-чего, а в отсутствии здорового аппетита девушку не упрекнешь так же, как и в самообладании. Я прекрасно видел, что девушка использует перерыв на еду, чтобы подумать над моими просьбами. К тому же мы никуда не торопились, а вкусное горячее мясо само себя не съест. Поэтому я медленно пил кислючий сок, наслаждаясь зрелищем прекрасной валькирии, жующей валькирии. Наконец мясо было съедено, блюдо вытерто куском хлеба и квас налит. Можно было приступать к продолжению переговоров. Кроме книг все можно устроить. Насчет книг надо переговорить с человеком. Анна вытерла белоснежной салфеткой рот и налила квас. Согласуем оплату, я чуть не подавился соком. Вот не ожидал я, что она заговорит об оплате. Я думал, что оплата услуг входит в погашение карточного долга. Нет, уважаемый, Анна тихо рассмеялась. Мои услуги по доставке тебя в тир не будут стоить тебе ни медика, но услуги прочих членов отряда будут стоить тебе 50 золотых, чистые документы еще 30-ку. Про книги надо выяснять, но то, что это будет дорого, даже не сомневайся. Ее слова заставили меня задуматься. В конце концов, Белоусов не зря мне дал мешок золота, так что с ее словами можно было и согласиться. Только вот не нравилось мне, что ее отряд будет сопровождать меня. Это как минимум подозрительно выглядит, а мне вот сейчас вызывать подозрительность никак нельзя. А можно сделать так, что твой отряд будет сопровождать купца с караваном, а я пойду с отрядом в качестве его члена. Хм, задумалась она. Можно, конечно, но в мой отряд просто так не попадают. Что умеешь делать? Крестиком вышивать, съязвил я и, судя по грозно сведенным бровям, шутка ей не понравилась. Драться умею, ножи метать, с мечом не особо, но тоже умею. Надо еще проверить тебя, прежде чем в отряд брать. Ну ладно, тогда 40 золотых. Я повторно поперхнулся. Интересно, а иудеи в этом мире есть? Потому что поведение одной особы крайне напоминает мне их повадки. За что, если я буду в составе отряда? За твою охрану. Если я берусь доставить кого-то, то этот человек получает защиту. Без вариантов. Согласен с ценой, я молча кивнул. Торговаться не хотелось. Деньги всего лишь деньги. Пришли, ушли. На то они и предназначены. За документы сразу, за защиту половину до, а половину после прибытия. Согласен, я снова кивнул. Ну, тогда пойдем, быстро решила она и поднялась. Куда? Я тоже поднялся. Вытащил 2 серебряных из кошелька и бросил на стол. Тебя проверять? Конечно, удивилась Анна. Если ты и вправду кое-что умеешь, завтра с утра вернемся искать купца с караваном. Девушка быстро вышла из зала. Мне ничего не оставалось делать, как последовать за ней. Красивая, решительная, честолюбивая. Бой, баба. Мне б такую, в прошлом мире может все и не закончилось бы так, и умерли бы в один день от оргазма. Что-то не туда меня потянуло. Хотя, если вспомнить, что этому телу всего 15 лет, почти 16, и с учетом, что я иду следом за Анной и наблюдаю ее сзади. Контроль, Леша, контроль. Не хватало тебе еще влюбиться на старости лет из-за избытка тестостерона в крови. Мы быстро прошли улицу, на которой стояла Воронья гора, повернули на соседнюю, прошли по ней до площади перед мэрией, прошли по мосту, когда я внезапно догадался, что мы идем по направлению к холму, где стоял замок и напрягся, но мы повернули у самого холма на немощеную дорогу. Минут 10 шли в направлении крепостной стены между неказистыми одноэтажными домиками, пока Анна не остановилась и не открыла высокие скрипящие ворота во внушающем трепет массивном заборе. «Ну что встал? Заходи!» Я зашел и обвел взглядом пространство за забором. Большая площадка, засаженная травой в окружении 3 двухэтажных домов, конюшня, 3 крытых повозки с листами железа по бокам, аккуратная стойка с различным оружием под большим навесом, мишени для стрельбы из лука, ростовые манекены. Я восхищенно присвистнул. Хорошая база для наемников. «Нравится?» – довольно спросила Анна. «Очень», – честно сказал я. «Ты все организовала?» – отец оставил. «Я только внесла несколько улучшений. Мы пошли по дорожке, ведущей к первому дому. На самом деле все уже было организовано, а когда он погиб вместе с мамой, пришлось браться за его дело. Отец тоже был наемником?» «Ага. В последний раз сопровождал купца в Ярлевск на ярмарку. Мама вот захотела тоже съездить. Меня не взяли, маленькая была. Разбойники напали, не отбились. Вот оно как, тоже выходит сирота. Сколько же Анне лет? Ну, выглядит она максимум на 20. Интересно, как маленькая девочка могла стать наемником и лидером отряда?» «Маркус помог, друг отца», — продолжила она. «Когда родители погибли, у меня никого не осталось, вот Маркус и взял под свое крыло. Тренировал, брал вместе с собой на выходы и потом помог собрать отряд. Мы пришли». Анна отворила дверь в дом и, заглянув, прокричала: «Эй, Родион, спишь опять? Выходите во двор, знакомить буду с человеком». Затем отошла и села на завалину у резного окна. Похлопала на место рядом с собой: «Садись, Столетов. Сейчас народ выйдет, будем знакомиться». Я пожал плечами и сел на предложенное место. «Хорошо, за весь день набегался, а тело нетренированное, мышцы ног уже сводит». Из двери первым вывалился огромный заспанный, медведеобразный мужик в таком же, как и Анна, обмундировании. «Я так понимаю, Родион, и незачем было так орать», — мрачно пробурчал он. «Я не спал, токмо глаза закрыл, а ты тут как тут». Следом вышли 2 близнецов, друг за другом, молодые, высокие и худые, с улыбками на все лицо, лет по 25, а не час спать родя, — похихикал один из близнецов. «Вот ворог придет, а ты спишь на посту». «Да где ворогу-то взяться?» — зевнул Родион и почесал подбородок. «В городе-то, 5-й выход уже был без ворогов-то, так и закиснуть недолго». «А ты не переживай, что без ворогов-то», — вступила в разговор Анна. «Было бы так всегда. Денежки платит, платит. Мы работу делаем, делаем. «Так-то так, командир». На крыльцо вышел еще один член отряда, кряжистый и седой, но без шибки как-то скучно. «Жирком порастим». Хотя, конечно, все выходы бы так. Ерема и Влад поехали за припасами на поход, тогда все собрались, подытожила Анна и поднялась с лавочки. Следом за ней поднялся и я. «Вот, знакомьтесь, это Алексей, возможно, будущий член отряда». Я наклонил голову в приветствии. «Это Родион», показала на зевающего медведя. «Близнецы Семен и Игорь». Близнецы в соответствии с названными именами тоже наклонили голову. Как она их различает-то? Одежда и та одинакова. «Маркус, мой зам». Седой мужик поднял руку в приветствии. «Два члена отряда подъедут попозже». Никто не оспорил слова Анны по поводу меня, из чего я сделал вывод, что ее авторитет в отряде высок, и вообще мне понравилось то, что я увидел. Все вышли вроде бы неторопливо, но у меня создалось стойкое убеждение, что будь я врагом, то мне бы уйти не удалось. Тот же Родион, несмотря на сонный вид, сразу стрельнул по мне глазами, оценивая боевую форму. База отряда содержится в прятке. Судя по ржанию лошадей в конюшне, и транспорт имеется. «Итак, Родион, ты закиснуть не хочешь? Вот тебе и противник. Да больно хлипкий какой-то», — добродушно пробасил здоровяк, вглядываясь мне в лицо. «Не поломать бы. Какие правила?» По моему лицу ничего прочитать было нельзя. «Если ты хочешь увидеть во мне страх, не того попал, юнец. Правила просты. Нельзя бить по яйцам и выдавливать глаза. Не применять смертельные приемы. Все остальное можно. Даже если я ему сломаю руку», — усмехаясь, спросил я. Анна удивленно посмотрела на меня. Потом сопоставила отсутствие знакомых охранников в таверне и мои слова, нахмурилась. «Обойдемся без этого. Кто первым потеряет сознание или запросит конца боя, тот и победил». «Ну, паря, ты сам напросился», — проговорил Родион, сбрасывая с себя пояс с мечом и броню. Оставшись в одних штанах и рубашке, он вышел на травяную площадку перед домами и сделал приглашающий знак рукой. Я не стал снимать пояс, снял лишь плащ с мешком. Вышел и встал напротив. «Начали», — бросила Анна. Здоровяк тут же бросился ко мне. «Ну, понятно. Типичная ошибка всех больших людей. Считают, что за счет роста, веса и мускулов всех заломают и победят. Типичный тяж. За мгновение до того, как он был готов бы сшибиться со мной, я перетек в сторону, разворачивая тело, и быстро нанес два удара, один под челюсть, а другой по накачанной шее в нервный узел, чтобы парализовать мышцы. Силен мужчина, очень силен. Он пробежал еще два шага перед тем, как его глаза закрылись, и он с гулом упал. По-моему, даже земля вздрогнула, и дома подскочили, а я не торопясь пошел к Анне. А что это было, командир?» — спросил один из близнецов. Маркус внимательно посмотрел на меня, подошел к Родиону и пощупал пульс, затем приоткрыл у него века и посмотрел в глаз, хмыкнул и сказал: «Живой, но в отключке». «Теперь верю тебе», — сказала Анна, «гляди на меня. Семен, ты следующий. С ним в рукопашную». «Да не жесть», — сказал один из близнецов, «он мне лицо попортит. А может, я завтра встречу девушку мечту жизни, а у меня лицо попорчено. Отвернется и уйдет. Командир, ты меня хочешь оставить холостым?» «Все шутишь», — усмехнулась Анна. «Выноси мишени, с ножами будете работать». «А, вот это я с удовольствием», — обрадовался Семен и бодро убежал к круглым мишеням, стоящим у стены дальнего дома. Принес и установил треноги на площадке, выровнял их. Пока он возился, Родион уже пришел в себя и, пошатываясь словно пьяный, пошел и сел на скамейку. «Ничего, ничего, немного поболит голова после легкого нокаута, и все. Правила просты», — начала Анна. «Сперва бросайте ножи с расстояния 10 метров, 3 ножа, кто быстрее и точнее, потом с 20, Алексей, выбирай ножи». «Спасибо, но у меня свои, я еще не испробованные ножи не использовал, когда у меня есть те, к которым я немного привык. Утром я покидал их с часик, чтобы привыкнуть к балансу». Анна невозмутимо кивнула, а мы пошли к мишеням и встали на выделенную булыжниками черту. «Готовы?» — я кивнул, Семен лишь ухмыльнулся. «Начали. Я предпочитаю носить ножи на предплечье, по 3 ножа в открытых чехлах под свободным рукавом, а Семен носил их на поясе по 4 штуки под каждую руку. Тоже нормально, разница лишь в применении. Открытые ножи хороши в открытом бою, хотя лично я предпочитаю, чтобы противник не догадывался, что ты вооружен и чем». Я быстро захватил обеими руками ножи, метнул, затем еще раз, на все про все секунда. Семен не отставал. Наши ножи легли ровно в центр мишеней, Люба дорого смотреть. Семен заулыбался и показал мне большой палец. Я кивнул в ответ. Мы вынули ножи. Отошли на дистанцию в 20 метров. На самом деле это уже серьезная дистанция для метания. В нашем мире спортивное метение осуществляется с 9 метров, боевое значительно дальше. Вот чую я, что завтра у меня будут болеть руки из-за неподготовленного тела. Готовы? Начали. Наши ножи опять легли в центр мишеней. Правда, у меня один нож воткнулся почти у края красного кружка. Все равно неплохо. Правда, я уже шел к Анне, разминая левую руку, пронзенную болью от локтя до кисти. Молодец, Столетов. Девушка была довольна, что я не соврал. Я принят, да пожа. Ань, неожиданно прервал ее Маркус. Я хотел бы его и на мечах испытать. Позволишь, ты как, сразишься? Она обернулась ко мне. Ну, я тебе говорил, что с мечами не особо. Хотя и могу сразиться, если надо. Холодно сказал я. Анна кусала губы, думая. С одной стороны, не хотелось упускать деньги в моем лице, а вдруг я обижусь и откажусь от ее услуг. Тем более я доказал свои слова и, честно говоря, мне не хотелось выступать скоморохом на потеху публики. Но и обижать Маркуса ей не хотелось. Она еще раз посмотрела на меня, ища поддержки, но я сохранил каменное лицо. Нет уж, голуба моя, выкручивайся сама. Не надо ей знать, что от ее услуг я не откажусь, даже если мне придется завалить в поединках всех членов ее отряда. Ну ладно, на деревянных. На боевых, жестко сказал Маркус. Анна удивленно посмотрела на хмурого друга ее отца. Ну, ладно, на боевых так на боевых, усмехнулся я в лицо Маркусу. Глава 24. На этот раз я не стал отказываться от предложенного клинка. Анна провела меня к стойкам с оружием, чтобы я выбрал себе меч. Тихо спросила, на что тебе этот бой? Я же хотела. Ну, что ты хотела, Маркусу неинтересно. Я вытащил из стойки двулезвийный каролинг, наподобие того, с каким мне пришлось сражаться с Белоусовым. Правда, этот был по качеству куда лучше и с клеймом мастера. Чувствовалось, что этим мечом пользовались часто, но и ухаживали хорошо. Клинок был отполирован и заточен до состояния бритвы. Я это сделал лишь только для того, чтобы не было недоговоренностей между командиром и ее замом перед походом. Спасибо за понимание. Анна повернулась и пошла в сторону членов ее отряда, с интересом пялящихся на меня. Что, на лбу у меня что-то нарисовано? Да нет, вроде внешностью иллюзии нормальная. Вполне нормальный, хоть и не брутальный мужик, с крутым шрамом. Я прокрутил восьмерку правой рукой. Баланс у меча изумительный. Рукоять, перевитая потертой кожей, в руке сидит как влитая. Ножны не стал брать. Зачем? Порубимся, и обратно верну на стойку. А так мешаться будут. По наитию выбрал и взял из стойки длинный кинжал в левую руку. Маркус поставил условия на боевых мечах, а про кинжалы ничего сказано не было. Пусть будет вместо щита. Поборовшись с желанием взять вместо кинжала второй каролинг, все-таки оставил кинжал. Нет, так-то я могу и двумя мечами рубиться, но только вся та же проблема, слишком нетренированное тело. Да и два одноручных стальных меча для 15-летнего тела слишком большой вес, стану неповоротливым. Да и левая рука все еще болит. Подумав еще немного, пошел к крыльцу, где стояла Анна и компания. Маркус уже скинул броню и достал меч. Посмотрел на меня, отметил выбор и качество клинков. Кивнул в сторону площадки. Я вышел на площадку, куда близнецы натаскали камней, обозначающий круг метров 5. Ну круг так круг. Я встал в среднюю стойку, меч от груди направлен на противника, кинжал обратным хватом вместо щита. Защищает тело от ударов. Маркус усмехнулся, зашел в круг и принял такую же стойку. «Готовы?» – спросила Анна. Мы синхронно кивнули. «Бой!» Маркус тут же нанес клинком удар сверху. Ожидаемо. Меня уже не было под падающим клинком, ноги наши все. Я ушел вправо с разворотом тела и нанес колющий удар в грудь. Он в свою очередь ушел от удара. Мы обменялись несколькими ударами, скользя внутри круга. Я не спросил объяснить правила, но и так было понятно, что если выйдешь из круга, проиграл. Сразу заметил, что Маркус осторожничает в этом бою. Сначала думал, что он проводит разведку боем, но потом внезапно понял, что он в недоумении от моей манеры боя. Он видел, что мои движения поставлены и отработаны, но школа фехтования была ему незнакома. Это для обывателя, никогда меча в руках не державшего. Наши взаимные удары были похожи, но вот в том и дело, что именно похоже, и Маркус сразу это заметил. Я мысленно хлопнул себя по лбу. Старый наемник сразу приметил, что я использую незнакомые ему приемы при схватке с Родионом и при метании ножей с Семеном. Вот ведь я настолько привык пользоваться своими боевыми навыками в прошлом мире. Придется придумывать легенду, причем такую, чтобы устроила всех. Вот если бы я был на месте Маркуса и ко мне бы в отряд привели человека с абсолютно незнакомыми боевыми техниками, что бы я сделал? Вот и он решил посмотреть на эти техники поближе. Я блокировал удар мечом-кинжалом, быстро сделал два шага назад и опустил меч, и, метнув кинжал в землю, поднял левую руку вверх. «Маркус, давай закончим». «Хаем больно быстро». Мой соперник тоже опустил клинок. «Ты вроде даже не вспотел. Не хочешь объясниться?» Я подошел к Маркусу так, чтобы мои слова были только для его ушей. «Объяснюсь, обещаю. Только лично и в присутствии Анны. Да у нас как бы нет секретов от отряда. Зато у меня есть, и поверь мне, лучше для всех будет, чтобы в разговоре участвовали как можно меньше людей». Маркус хмыкнул и проворчал типа «ну посмотрим». Посмотрим, развернулся и пошел к крыльцу. Я, вытащив кинжал из земли, поплелся следом. «И что это было?» — спросил удивленно один из близнецов. «Ничья это была, Игорь?» — прорычал Маркус. «Ничья. А, вон оно что. Тебе что-то не нравится?» Маркус развернулся и посмотрел в глаза Игорю. «Не, не что ты». Близнец поднял руки в отрицании, при этом улыбаясь во все ширину лица, но посмотрев на свирепое выражение лица своего визави, сменил улыбку на серьезную мину. «Я понял, Маркус, ничья». Маркус еще несколько секунд смотрел в его лицо, затем отвернулся и пошел в дом. На пороге обернулся и сказал: «Ань, разговор есть, и новенького с собой захвати». Я прислонил меч к стене дома, рядом на скамейку положил кинжал и пошел следом за недовольно выглядевшей Анной. Она тоже на пороге обернулась. «Что, вам нечего делать, только лясы точить, два круга вокруг квартала?» «Но командир», — законючил один из близнецов, но, посмотрев в мрачное лицо Анны, обреченно сказал: «Два круга так два круга». Когда за мной закрывалась дверь, я услышал быстрый топот трех пар ног. Я усмехнулся, муштра везде муштра, и с интересом огляделся. Это был первый дом, в который я попал в этом мире. Чувствовалась женская рука во всем, начиная от белых занавесочек на окнах, кончая аккуратно сложенной посудой на небольшом столике у печки. Маркус уже сидел на стуле с высокой спинкой около большого стола. Клинок, уже вложенный в ножны, лежал позади на лавке. Анна заняла второй стул. Я, соответственно, сел на третий. Стульев здесь было 7 штук, по числу членов отряда, из чего я сделал вывод, что чужаков сюда не пускают. С чего бы мне, интересна такая честь? «Ну, мы одни». Маркус устало откинулся на спинку стула. Та жалобно скрипнула под его весом, но, похоже, была сделана на совесть. «Давай, рассказывай». «Особо рассказывать нечего. Я нанял Анну доставить меня в столицу». «Зачем тебе в отряд, Затрит?» Он поймал взгляд Анны. «За небольшую плату мы бы тебя доставили без шума и пыли. Мне не нужно, чтобы были хоть какие-то подозрения насчет моей персоны, а то, что целый отряд будет сопровождать одного человека, это, сам понимаешь, вызовет вопросы». Маркус хмыкнул и стремительно помрачнел. «Ну, и во что мы опять вляпываемся, Аня?» Он посмотрел на нее, а потом повернулся ко мне. «Ну, и что ты натворил, Алексей?» «Клянусь, ничего». «Ничего говоришь, а зачем тогда такая секретность?» «За него Белоусов просил», — встряла Анна. «Игорь, что ли?» «Да». Алексей назвал пароль и попросил помощь. «Да», — протянул Маркус. «Удивило так удивило. Белоусов за преступника просить не будет, верно?» «Ты наказующий?» Я промолчал. Правду говорить было нельзя, а врать не хотелось. Тем более Маркус уже и сам придумает мне легенду. «Мне и делать ничего не придется. Наказующий, значит?» — пробурчал он. «А почему без перстня?» «Я временно не маг». «Как это?» Маркус от удивления даже открыл рот. Анна тоже смотрела на меня круглыми глазами. «Вот так, я не могу рассказать. Извини». «Ну, не можешь, так не можешь. Понимаю. Служба». Я молча кивнул. «А что, можно сказать, что я на временной службе у Белоусова? Диалектика она такая. Поди под личиной». Я удивленно посмотрел на него, пока не догадался, что имеет в виду артефакт иллюзии. Кивнул. Глаза у Анны стали еще больше. Еще чуть-чуть, и ей можно сниматься в аниме. Теперь будет гадать, каков я на самом деле. «Ну, вопросов задавать не буду». Приложил ладонью по столу Маркус. «Разве что». Я посмотрел на него. «Покажешь мне и ребятам некоторые стойки, а то я таких движений, как у тебя, никогда в жизни не видел». «Покажу». «Ну вот и ладненько», — Маркус улыбнулся. Он еще просил ему чистые документы сделать, карты, купите книги по начальной магии. Казалось, удивить Маркуса больше, чем было недавно, было невозможно. А вот гляди-ка, смог. Карты – это не проблема, документы в принципе тоже. А вот зачем тебе книги? Маркус, я же сказал, что не могу ничего рассказать. Если так проще будет, Белоусов в курсе, что мне это надо. Маркус задумчиво почесал голову. Ну, если надо, он повернулся к Анне. Отведешь его к барыге. Но он же, поняла, если у кого такие книги и есть, то у барыги. Маркус повернулся ко мне. Он коллекционер редких вещиц и книг. Но это тебе будет дорого стоить. У меня есть золото. Золото, конечно, хорошо. Но Александр человек не бедный, поэтому если он не захочет продать, не продаст. В общем, увидишь все сам. Я кивнул. Коллекционер редких вещей, говоришь, их есть у меня. Эксклюзивные артефакты с трупа пойдут, по большому счету, на что они мне? Пользоваться ими я все равно не умею, а пытаться активировать их без описания, что совать зажженную спичку в открытую бочку с высокооктановым бензином. Так рванет, что и собирать будет нечего. А если удастся сменять на так нужные мне книги по магии, то ничего лучше придумать нельзя больше. Ну ладно, братцы-кролики. Маркус еще раз приложил тяжелой рукой по столу. Ань, покажи ему свободную комнату на втором этаже и потом пойдете. Купца в столицу ты еще не нашла? Нет, завтра с утра планировала. Ну, это хорошо. Вы пока ходите, я насчет бумаг схожу. А болтусы собираться будут. Все-таки дорога дальняя. Глава 25. Комната мне понравилась. Расположенная на втором этаже, большая, чистая, просторная и с большим окном, выходящим на холм и замок. Я бы предпочел окна на другую сторону, чем на ненавистный Демидову приют, но дареному коню, как известно. Анна дала мне немного времени на расположиться и умыться. Тазик с водой стоял тут же. Я поплескал в лицо водой и вытерся чистым полотенцем. По-хорошему надо бы помыться, а то купание в речке оно такое, не то. Да, я конечно понимаю, что желание человека из 21 века к удобству и роскоши неприемлемы здесь. Купание в теплой воде два раза в день, теплый клозет, мягкая туалетная бумажка. Со всем этим можно попрощаться и поздороваться с баней раз в неделю, холодным туалетом на улице и листом лопуха. Ладно, я утрирую, но здесь, конечно, даже не 20 век и придется привыкать. Я закрыл дверь и вытащил из-под кровати походную сумку. Достал оттуда узелок с артефактами и развернул его на постель. Приличная куча украшений, колец, браслетов и кулонов. Всего 16 штук. Отложил отдельно скрытый перстень мага с большим алмазом и четырьмя мелкими камнями. Это пригодится и самому. Кольцо от ментальных атак и медальон от огня я узнал, такие же были у меня. По-видимому, они входили в стандартный набор спецотряда. Их я спрятал в карман, будет с чего начать торговаться. Остальное положил в купленный в городе холщовый мешочек с завязками. Достал кошель с золотом. Отсчитал 50 тяжелых золотых кругляшей с вычеканенным профилем императора, оплату услуг и на покупку карт. Надо сразу отдать деньги, отдать Анне, не ходить же мне с ними. И артефакты, и остатки золота убрал обратно в сумку, которую повесил за спину. Проверил ножи в чехлах. Ну что, я готов к встрече с этим барыгой. Посмотрел в окно на закат. Да как быстро время-то бежит. Вроде только утро было, а сейчас вон солнце заходит за горизонт, обогряя небосвод и раскрашивая в алый цвет немногочисленные тучки. Алексей, ты готов? Постучалась в дверь Анна. Готов? Я бросил последний взгляд на пламенеющее небо и вышел из комнаты. Пока мы шли обратно в центр города, я поинтересовался у Анны, что за человек этот барыга и зачем мне собственно к нему идти. Оказалось, что действительно, барыга. В недалеком прошлом скупщик краденого теперь завел небольшую, но дорогую антикварную лавку при собственном доме. Понимаешь, он человек весьма своеобразный, и нам с Маркусом он такие книги ни за что не продаст. Тебе возможно, если у него они есть, и ты ему понравишься. А как, что же это за барыга, которому нужно понравиться? На самом деле я сильно подозревал, что нужно было, чтобы ему понравилось содержимое холщового мешочка. Но звучит интригующе, избирательный барыга. Слушай, а можно личный вопрос? Спросил я. Давай, а почему тебя прозвали Бешеный? А от кого ты слышал это прозвище? От хозяина таверны, в которой мы сегодня встречались. Протянула она и довольно осклабилась. От этого, да был один случай. Я внимательно слушал, хотя в принципе догадывался, о чем пойдет речь. Когда еще совсем молодой была и стала заказы на отряд искать, зашла в таверну, и он сперва то да се, затем на ужин пригласил, ну и стал руки распускать. «А ты что?» «Да, ничего». Анна зевнула, прикрываясь рукой. «Ну, сломала ему обе руки. И так, помяла немного, совсем чуть-чуть, можно сказать. Зачем так орать было на всю улицу, не знаю. Вот с тех пор и приклеилось прозвище. Я не выдержал и расхохотался. Действительно, прозвище не в бровь, а в глаз. Ну что ты смеешься? Я ж не со зла. Я просто испугалась тогда. Я всхлипнул от смеха. Ну хватит уже, а то от смеха икота появится. А я ж не хочу к этому эксклюзивному барыге идти икающим». Анна надула губы, и дальше мы шли молча. Впрочем, недолго. С десяток минут мы поплутали по узким улочкам, пока не уперлись в большой трехэтажный дом, на первом этаже которого действительно была небольшая лавка. Второй и третий этажи были явно жилыми, занавесочки и цветочки в горшочках. Лавка была без окон, но над входом висела скромная вывеска «Лавка чудес». Я хмыкнул. Вообще эта чудесная лавка выглядела, как самый настоящий бункер, способный выдержать массированный ядерный удар. Толщина стен в доме, судя по дверному проему, была такая, что замок на холме рыдает в голос. Анна постучалась, и мы вошли. Небольшая комната была разделена на две неравные части массивной стойкой, на которой лежали предметы дискообразной формы из тускло поблескивающего металла. Стены были увешаны полками, на которых стояли различные пузырьки и банки, висели многочисленные медальоны и были разложены корзины с камнями. Причем часть артефактов была активированной. У меня зарябило в глазах от их разноцветного сияния. Впрочем, судя по всему, большинство, если не все артефакты были слабенькими, судя по незначительной энергии в каждом. «Какого неба тебе потребовалось в моей лавке?» За стойкой стоял недовольный седой мужчина с белой окладистой бородой, одетый в тунику и легкий плащ. Я с удивлением почувствовал, что в лавке прохладно, если не сказать холодновато, и это при довольно жаркой погоде. Нет, я знаю, что на первых этажах температура ниже плюс толстая кладка стен, но все равно температура здесь была ниже нормы. Неужто додумались до аналога кондиционера? Я покрутил головой, пока не заметил в центре комнаты под потолком сияющий густым синим цветом артефакт, из которого эпизодически выходила волнами энергия. Точно, аналог кондиционера. А, впрочем, чему я удивляюсь, даже в Древнем Египте додумались до аналога подобного, а уж в этом мире с его возможностями все было ограничено только фантазией. Мужик заметил мой взгляд на потолок и нахмурился. Да ладно, никто не знает, что ли, что у него тут кондиционер. Примет еще за шпиона и прости, прощай, торговля. Я расфокусировал взгляд и начал водить его по всей лавке. Настороженность во взгляде пропала. Так чего пришла? Похоже, мужика не учили даже элементарной вежливости. Дык покупателя тебе привела, на Анну его невежливость не произвела ровно никакого действия. Похоже, здесь это было в порядке вещей. Он ищет необычные книги. Анна показана меня. Да, барыга перевел взгляд на меня. И какие необычные книги ты ищешь? С голыми девушками? Это будет стоить дорого, но книги у меня есть. Да, барыга. Я заметил, что Анна стремительно краснеет, соперничая со спелым томатом. Странно, вроде взрослая девушка. Да нет, уважаемый, мне нужны другие книги. Голых девушек я предпочитаю видеть вживую. Барыга тихо засмеялся. По-моему, книги для взрослых он упомянул специально, чтобы ввести в смущение Анну, и, глядя в его умные и хитрые глаза, я понимал, что это так. Похвально, похвально, что молодой человек в твоем возрасте предпочитает действовать, а не картинками КХМ любоваться. Анна цветом лица уже соперничала со спелой свеклой. Спасибо, мне нужны действительно другие книги. Учебники по начальной магии. В отличие от Маркуса, его мои слова в ступор не ввели. Вот как, протянул он, поглаживая бороду. Действительно необычная просьба. Крайне необычная. Вы юноша маг? Нет. А зачем они вам? От этого вопроса я скоро буду на стенку лезть или убивать, в зависимости сколько раз мне его зададут. А это так важно? Конечно, важно, барыга продолжал гладить бороду. Вы в курсе, молодой человек, что не магам строго запрещено иметь подобную литературу? Да и магам учебники выдаются только на время учебы в академии или репетитором. И наказание за этот проступок довольно серьезное. Вот этого я не знал. Похоже, магическая академия и здесь приложила руку. Что может быть в этих книгах, что передача их немагам ведет за собой наказание? Нет, не в курсе. Но ведь они у вас есть, Александр? Вопрос, я так понимаю, только в цене? Он покивал головой, Затем полез на пояс и достал старые очки с зелеными круглыми стеклами и позеленевшими дужками. Надел их и посмотрел на нас, хмыкнул и процедил. «А не хочешь ли ты снять морок? Я не веду дела с теми, кто скрывает свое истинное лицо». При этом он оставался внешне расслабленным и все так же поглаживал бороду, но я увидел, что у него под туникой наливается белой энергией какой-то артефакт и с небольшим отрывом стали наливаться красным два других в углах комнаты. Ментальное управление? Забавно. Интересно, что быстрее, нож или мысль? В конце концов, он пытается напасть на нас, а значит, что мы имеем право на самооборону, но не будем торопить события и рисковать. Сначала поговорить. А если я, скажем, не хочу снимать личину? Я подтвердил его слова о мороке. Тогда, боюсь, вам придется удалиться. Он снял очки и вздохнул. Но жаль, хотелось бы еще пообщаться со столь образованным молодым человеком. А с чего вы решили, что я образован? Он только усмехнулся. Я не мигая смотрел на него, он на меня. В конце концов, учебники мне нужны позарез. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ань, обернулся я к спутнице. У меня просьба. Выйди из лавки и подожди, пока я не позову. Анна нахмурилась. Ты под моей защитой. Ань, это ненадолго. Попытался успокоить я ее. Извини, так надо. Девушка презрительно фыркнула и вылетела за дверь, не забыв сильно хлопнуть ей. Я вздохнул. Женщины живут на эмоциях. Посмотрел в смеющиеся глаза барыги. Ты уверен? Я же не просто так за личину спрятался. Мне есть что скрывать. Поверь, уверен. Снимешь личину — будет разговор. Нет, значит нет. Я покачал головой. Уверен он. Прикоснулся пальцем к невидимому кольцу, смотря в лицо барыги. Было крайне интересно наблюдать, как меняется у него лицо, когда мой облик поплыл, стираясь. Да быть этого не может. Он был поражен. А я тебя знаю. Вчера на площади ты вышел к кругу. Он снова достал очки, одел и придирчиво меня рассмотрел. Действительно, больше никаких признаков действия морока. Ну что ж, юноша, можно поговорить. Меня больше устраивало молодой человек. Ах, оставьте, в моем возрасте десяток лет между твоим реальным телом и мороком небольшая разница. Я пожал плечами. Ну, пусть так. Прикоснулся пальцем к кольцу, возвращая фальшивую личину. Видишь ли, я пока не маг, и стану ли магом без этих учебников неизвестно. Но ты же из имперского приюта, для тебя уже готова комната в академии. Тем более, если вспомнить, что ты показал на площади. Тут возникли кое-какие сложности с поездкой в академию, и я пока не знаю, когда я туда попаду. Родитель, он понятливо кивнул головой. Поди, ему доложили, что его бастард может стать сильным магом, и он хочет тебя задвинуть подальше, чтобы кровных наследников не подвинул. За что я уже люблю этот мир, так это за непосредственность здешних людей. Сами придумали теорию и сами же ее доказали. Удобно-то как? Я молча кивнул головой. Поди, хочешь сбежать и сам стать магом? Я снова кивнул. А что? Хорошо же рассказывает. Индийские фильмы отдыхают. Главное, слезу не пустить. Ну что ж, он убрал очки в футляр на поясе. Почувствовав, как я смотрю на них, объяснил. Это древний артефакт. Из пустоши привезли много лет назад. Позволяет рассмотреть действие артефакта морока. Да. Он закрыл на мгновение глаза, и я увидел, как гаснут взведенные артефакты. Боевой старикашка. Прямо как я. Так, на чем мы остановились? Он нагладил бороду. Ах, да, учебники. Будь добр, выйди за дверь на минутку. Я тебя позову. Я кивнул и вышел. За мной раздался лязг задвижки на двери. Надеюсь, это разумная предосторожность, а не бесцеремонное выставление за дверь. Во втором случае обижусь. Анна, которая присела на скамеечку у соседнего дома, вопросительно подняла бровь. Попросил на минуту выйти. Вы с ним договорились? Нет еще, но в процессе. Снова за моей спиной лязгнул засов. Ты иди. Анна, похоже, сильно обиделась, что даже ее природное любопытство не помогло. Я здесь посижу, пока вы там решаете. Я пожал плечами, это скоро будет моим самым любимым движением. Развернулся и прошел обратно в лавку, не забыв закрыть дверь на засов. Передо мной на столе лежало три потертых томика в кожаном переплете. Никаких надписей на них не было. Можно? Спросил я у барыги. А почему нет? Удивился он. Ты же покупаешь. Не я. Я эти книги и так знаю. Я осторожно взял книгу, которая лежала ближе ко мне, и открыл ее. На первой странице была надпись «Начальный курс элементарной магии», глава 26. Я перелистнул несколько страниц. «Введение, историческая справка, о, вот оно, глава 1, магический источник». Дальше шло описание видов, формой стихии. Занудливо, но на то он и учебник, чтобы дотошливо вбивать в голову неучим магам дисциплины. Я открыл на первой странице другие два тома, «Основы магии огня» и «Основы артефакторики». Я помню, что тебя объявили магом воздуха, но по твоей стихии у меня ничего нет. Барыга внимательно смотрел, с каким трепетом я открывал книги. Сколько за все? Я сложил все три книги в стопку и отметил, как жадно блеснули глаза барыги. Ну, с учетом того, что книги очень редкие, за каждую 1500. Я крякнул от неожиданности, от непомерной цены. И он знал, что, если у меня есть деньги, я заплачу. Вот только таких денег у меня не было. Предлагаю честный обмен. Я слышал, ты коллекционер, собираешь артефакты. Я полез в карман и выложил противоментальное кольцо. Барыга впал в ступор. Он глядел на кольцо, потом на меня, потом снова на кольцо. Внезапно я увидел, что снова загораются боевые артефакты. Откуда? У тебя артефакт имперской гвардии, медленно слово за словом произнес барыга. Ну не совсем гвардии, а спецотряда. И да, я же говорил, что у меня есть тайны. Усмехнулся я. Сделка не состоится. Он попытался положить свою руку на книги, но я был быстрее. Он отдернул руку, будто моя ладонь, лежащая на книгах, была ядовитой. Повторяю, откуда он у тебя? Сказал он мрачно, ты либо отвечаешь, либо мы расстаемся. Я пожал плечами. Купил. Врешь, клянусь. Некоторые гвардейцы очень любят деньги. Вот я и прикупил несколько артефактов. А что делать? Сказать ему правду, что с трупа собрал. Интересно, что бы было, вытряхни я мешочек с артефактами ему на стол. Сразу бы попытался испепелить или попозже. Фактически все накопленные деньги потратил, посетовал я. Я ж не думал, что эти книги так дорого стоят. А что еще у тебя есть? Глаза барыги загорелись жадностью. Моя версия насчет покупки была взвешена со всех сторон и со скрипом принята, но боевые артефакты и не думали разряжаться. Ну, я б себя тоже стал бы опасаться на его месте. Еще есть вот это. Я положил на стол кулон с защитой от огня. Он торопливо залез под стойку и вытащил небольшую квадратную коробочку, исчерченную рунами и с выемкой на верхней поверхности. Судя по всему, какой-то исследовательский артефакт. Положил туда кулон. На одной из граней коробочки стали загораться красным руны. Барыга восхищенно подцокал языком. Вытащил кулон и положил туда кольцо. На этот раз руны загорелись на другой грани, зеленым. «Ну что, по рукам?» – спросил я. Он задумчиво посмотрел на меня, оценивающе. Я стоял с невозмутимым видом, держа руку на стопке с книгами. «Нет, Яхонтовый ты мой, больше я тебе ни одного артефакта не покажу, иначе отсюда выйдет только кто-то один из нас двоих». По блеску в его глазах я уже понял, что стоимость этих двух артефактов гораздо выше запрошенной цены, и если бы я еще что-то достал, у него был бы соблазн решить все раз и навсегда. В свою, конечно, пользу. Наконец здравый смысл победил над жадностью. Барыга криво улыбнулся. Стоимость этих артефактов чуть-чуть ниже. Но, с учетом того, что ты берешь все три книги, то по рукам. Забирай. Он небрежно махнул рукой. Я бережно сложил томики учебников в сумку. Я надеюсь, сделка, как и моя реальная личность, останется тайной. Спросил я его напоследок. Мда, немного обо мне рассказала, видимо, Анна. Покачал головой барыга. Разумеется, в тайне. При моем ремесле болтливость противопоказана. Ну, вот и славно. Приятно было иметь с вами дело. Кажется, он понял смысл перехода с ты на вы. Усмехнулся. Взаимно. Если захочешь что-то приобрести у меня особенное, приходи. Я улыбнулся. Подал протянутую руку и вышел из лавки, чувствуя, как его глаза буравят мне спину. Да и взведенные артефакты заставляли бежать морозные мурашки по коже. Конечно, Белоусов сказал, что против огня некоторое время я продержусь, но меня смущал таинственный артефакт у него на груди, светящийся белым. Против магии воздуха у меня ничего не было. Закрыв за собой дверь, я глубоко вздохнул. Одно важное дело сделано. Можно бы и поужинать. Анна мрачно сидела на лавочке в позе роденовского мыслителя. Увидев, что я вышел, вскочила и подошла ко мне. «Ну что, договорились?» «Ага», — сказал я и зевнул. «Конечно, эти два дня выдались суматошными, и я фактически не спал. Даже в молодом теле чувствуется усталость. Слушай, а пойдем где-нибудь перекусим? Ты меня приглашаешь?» «Напряглась Анна». «Ага, не бойся, приставать не буду. Мне больно дороги обе моих руки». «Дурак», — шлепнула меня по плечу девушка. «Есть немного», — ухмыльнулся я. «А небо, дай мне терпение. Куда пойдем?» давай на твой вкус. Мое знание подобных заведений в городе было более чем скромным, и я по понятным причинам не хотел там появляться без веской на то причины, а то я в городе недавно. Ну, пойдем. Заведение, в которое мы в итоге пришли, было корчмой средней руки, судя по публике, которая тут сидела. Обстановка в ней была куда хуже всех виденных мной едалин, но готовили здесь и правду неплохо. До уровня таверны Воронья гора не дотягивает, но... А если сравнивать стоимость, то эта корчма однозначно теперь находилась в моем топе едалин на первом месте. Нам подали кролика с тушеными овощами и слабое ячменное пиво. Вообще пивная карта была в этом мире весьма обширна, начиная с пива разных сортов и из разных зерен, кончая весьма крепкими настойками. Из чего я делал вывод, что дистиллят тут изобрели уже достаточно давно. Я не любил крепкие напитки. Было в них что неправильное, что заставляло замутненное сознание творить вещи, которые в трезвости ты и представить не мог. А вот некрепкое пиво я очень любил и в старом мире частенько забегал в некрупный бар неподалеку от дома. Там продавали собственное пиво из ячменя и пшеницы, которое ни в какое сравнение не шло с бутылочным пивом. Как-то один из моих любимых писателей написал в одном своем произведении, что бутылочное пиво – это труп пива в стеклянном гробу. И я считаю, что он прав на все 100%. Пиво должно быть живым, а не накачанным химией, чтобы не портиться. Так вот, пиво, которое нам подали, никакое сравнение с пивом в баре не шло, не в пользу последнего. Нежное, с шелковистым вкусом, как раз под мясо кролика и горячий ржаной хлеб. Судя по всему, девушка часто ела здесь, так как корчма располагалась неподалеку от базы ее отряда. Анну здесь хорошо знали, и к нам тут же подошел хозяин заведения, и мы сделали заказ. Точнее, сделала она, а я только расплатился. Подали еду быстро два мальчишки половых, сгрузили все с подноса, зажгли свечку в плошке, стоящей на столе, и, поклонившись, удалились, приняв на чай два медика. Мы ели молча. Я от усталости, Анна из-за обиды на меня. Я, честно говоря, не понимал, на что она обижается. Да, у меня есть тайны, которые с ее любопытством никак не коррелируют. Но все-таки предпринял попытку примирения. В конце концов, нам еще несколько недель ехать бок о бок. Ань, извини меня, но так надо было. Надо, девушка хмыкнула. Пояснишь, ты присутствовала при разговоре с Маркусом и знаешь, что я не могу никому показывать, кто я такой. Не хочу, а не могу. Иначе это может сложиться в проблемы и меня, и тебя. Понимаешь? Ну, барыги-то показал? Да. Потому что это было его основное требование для продолжения торговли. Иначе бы я не смог купить у него то, что мне так необходимо было. А мне покажешь? Ох уж это женское любопытство. Любопытство сгубило кошку. Нет, ровно сказал я и более примирительно. Аня, тебе этого не надо, не надо, и закончим это обсуждать. Ты говоришь, как Маркус. Она поставила глиняный бокал с таким стуком, что из него выплеснулось пиво. Ты мне не отец. По возрасту мы равны. Ох, девочка, лучше тебе никогда не узнать правду обо мне, об обоих мне. Верно, не отец. И по возрасту хаем, ну, более-менее равны, и все же за меня отвечаю я сам, и не хочу, чтобы кто-то еще пострадал в случае чего. Анна с пару минут посидела, отвернувшись и барабаня по столу пальцами. Наконец, приняв какое-то решение, взяла бокал с пивом и выпила его в несколько глотков и, подняв, показала половому, чтобы повторил, что тот и сделал, притащив зачем-то два полных бокала. Вот и давай таким остолопам чаевые. Книги-то купил? Анна отпила из нового бокала с шапкой пеной. Ага, мы поменялись. Боюсь спросить, на что? Любопытство в девушке явно родилось раньше нее. На два неплохих артефакта, спокойно сказал я, которых в его коллекции не было. Ух ты, Анна явно загорелась узнать подробности сделки. А что за арты? Мы договорились не раскрывать подробности сделки, поэтому извини. Ну вот так всегда, девушка снова надула губы, допила кружку и взялась за третью. Я ей, конечно, не отец, но как бы не пришлось тащить ее в дом. Но Анна допила кружку, заела куском кролика с хлебной коркой и почти трезвым голосом сказала: «Пошли домой, таинственный мой, завтра рано вставать и идти искать купца побогаче». Точно, в ее родословной изрядно потоптались представители известной национальности. Мало того, что с меня деньги взяла, так еще хочет и купца побогаче. Ушлая деваха, несмотря на ее возраст и наивность в некоторых вопросах, такая нигде не пропадет. Тем более, пока за спиной у нее находится такой человек, как Маркус, который, судя по всему, ее за дочку считает. Когда мы выходили из корчмы, Анна как бы между делом взяла меня под руку. Так мы и шли до самой базы. Солнце давно зашло, но к моему удивлению темно не было. Через каждые 50 метров на домах зажглись очень яркие светильники явно магического происхождения, судя по наличию в них огненного источника, которые хорошо освещали улочки, по которым праздно прогуливались горожане. Даже маленькие улочки и подворотни освещались очень хорошо. Мысленно поставил еще один плюсик в карму мэра этого города. Так мы и дошли до дома с одним освещенным окном и фонарем на крыльце. Маркус сидел на скамеечке возле дома и явно ждал нас. Увидев, что Анна держит меня под руку, нахмурился, а девушка, заметив это, смутилась, руку убрала. Быстро открыла двери, пожелав всем спокойной ночи, юркнула в дом, а я подошел к лавке, сел на нее рядом с Маркусом, устало опрокинулся на все еще теплую стену дома и прикрыл глаза. «Удачно все?» – поинтересовался он. «Да, купил. Дорого, не дороже денег. Надо запомнить выражение». Маркус довольно крякнул. «У меня тоже есть для тебя новости». «Какие?» Я продолжал сидеть с закрытыми глазами. «Я тебе документы справил. Посмотришь? Давай». Он достал из сумки на поясе и дал мне плотный лист бумаги, свернутый в трубочку. Документ на нем извещал, что я есть Алексей Николаевич Столетов, гражданин славного города Новогорска, и гласил, что сей гражданин является проживающим в городе по улице Петровской в доме номер 4. Не женат. Профессия – наемник. В гильдии не состоит. Подпись мэра города и большая печать. Я хмыкнул и посмотрел на свои руки. Маркус понимающе кивнул и сказал: «Перчатки наденешь, видно и не будет. В такую жару и перчатки, ну ладно, маскировка наша все». Я сложил документ обратно в трубочку, убрал бумагу в сумку и протянул Маркусу руку, которую тот и пожал. Он сделал все так, как я его и просил. Назваться фамилией, именем и отчеством из своей прошлой жизни показалось мне очень хорошей идеей. В конце концов, ему не сложно, а мне приятно. Денег хватило, хватило. Вот и славно, произнес я и опять закрыл глаза. Иди-ка ты спать, Алексей. Завтра рано вставать. Это да. Пойду, пожалуй. Я встал, взял сумку, и уже открывая дверь, до меня донесся тихий рык Маркуса. Обидишь Аню, не взыщи. С того света достану. Спокойной ночи, Маркус, сказал я и вошел в дом. Глава 27. Интерлюдия. Александр Ефимович Кубышкин по кличке Барыга в задумчивости пил вино. В руке у него был артефакт связи с хозяином, но он не торопился его сжимать, чтобы активировать. После нажатия определенным образом из медальона выскакивал небольшой шип, который протыкал кожу и после удостоверения подлинности крови владельца устанавливал связь. Иначе шип впрыскивал токсин, вызывающий мгновенную смерть. Хозяин. Барыга скривился от воспоминаний. В определенном возрасте он понял, что заниматься тем, чем он занимался, ведет к одиночеству и безымянной могиле. В лучшем случае могиле, а то и в канаву скинут тело, и хорошо, если единым куском. После этого он решил завязать со старым, купить дом, открыть лавку и остепениться. И все было хорошо, пока однажды он не нашел у себя на столе в кабинете пакет с бумагами. Почитал и понял, что для него жизнь закончена. За дела, которые описывались в бумагах, имперский суд приговорит его к казни раз 5. Срока давности за убийство магов не было. В пакет было приложено письмо с инструкциями, что хозяин хочет от него, как будет осуществляться связь, и был приложен этот кулон. А день назад поступил истерический приказ искать мальчишку, который удрал из приюта, и извещение хозяина в случае его поимки. Странная это была история с побегом. Удрать из замка, который охранят 3 полных руки наказующих, это невозможно в принципе, но этот пацан сбежал. Парень был, конечно, необычным, и это еще мягко сказано. То, что произошло на площади во время его тестирования на магию, такого просто не могло быть. Каков бы сильный ни был начинающий маг, не может определяющий артефакт выбросить луч света в небо, а потом разлететься на части. Это барыга знал наверняка. В свое время он говорил со старым артефактором, создавшим подобные артефакты для рассылок по городам. Артефактор рассказал, что этот артефакт запускает плетение в тело человека при наличии у него источника. Если источник есть, то плетение просто выкачивало всю накопленную энергию в источнике на артефактный диск. Соответственно, определялось, какой дар у ребенка и размер источника по цвету и количеству загоревшихся рун. По сути, артефакт был энергетическим вампиром, жадно высасывающим из подростка энергию. Каким же источником уже надо было обладать, чтобы вызвать такой эффект гранд-магистра, архимага? Потом, он от своих источников узнал, что перед побегом пацана замок был атакован неизвестными наемниками и что несколько наказующих были убиты кем-то из своих, и что в комнате этого парня нашли обгоревший труп того, кто пришел за его жизнью. Забавный мальчишка. А если еще добавить то, что пацан отбил летящий в него нож на площади, и истеричное указание хозяина найти парнишку, приинтересная картина получается. Когда сегодня бешеная привела нового покупателя, которого он никогда раньше не видел, и юнец сказал, что хочет купить учебники по магии, барыга сразу же заподозрил неладное. А когда он убедился, что его подозрения оказались правдой, то мысленно заплясал от радости. Нашел. Конечно, учебники по магии горячий товар, но не эксклюзивный. Тут он соврал пацану. Любая запрещенная вещь воруется, продается и перепродается. Вопрос лишь в цене. Барыга и завысил на порядок цену, проверяя, насколько пацан хочет получить желаемое, и не прогадал настолько, что у него перехватило дыхание. Парень выложил два артефакта куда выше заявленной цены. И каких артефакта?